Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В числе сложных и запутанных социальных тем, о которых мы с таким трудом говорим, есть темы новой культуры. Культуры большинству радиослушателей программы «Серебряные нити» даже не очень знакомой. Но все-таки эта культура становится неким постоянно действующим фактом и в первую очередь фактом из жизни наших детей. И таким феноменом культуры, вне всякого сомнения, являются новые мультфильмы. Мультфильмы, которых так много сейчас, в основном на кабельных и малых телеканалах, в основном это популярные западные и американские, в первую очередь, телесериалы. Ну и, конечно, рекордсменом таких сериалов стоит мультсериал о семействе Симпсонов. Это самый длинный и самый популярный мультсериал в истории американского телевидения. На сегодняшний день он состоит из 428 серий, которые объединены аж в 20 сезонов. Ну и фильм существует уже около 20 лет. Он дебютировал 17 декабря 1989 года на канале Fox TV. И будет продлен, как теперь известно, как минимум до 21 сезона, который будет показан в этом и в следующем году в качестве премьеры. Это вопрос, который мы сегодня хотим обсудить здесь, в прямом эфире, по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, конечно же, программы «Серебряные нити». Следующий. Как вы считаете, в чем причина невероятной популярности этого сериала и, в первую очередь, его невероятной популярности среди наших детей и подростков? Ну и правда, да, вот 10 лет назад, в 98-м году, журнал «Time» назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом 20 века, между прочим. И хотим мы с вами этого признавать или нет, с этим фактом все равно придется считаться. Как вы считаете, почему столь непривычный нам мультфильм смотрит столько молодых людей? Может быть, просто потому, что мы не смотрим этот сериал и не пытаемся в нем разобраться? Или все-таки смотрим? Ну и для тех, кто не является фанатом телесериала про Симпсонов, как бы, конечно, этот разговор можно расширить. Его можно расширить на целый ряд других, в том числе и семейных сериалов, которые идут по нашим дециметровым телевизионным каналам. Ну, например, да, создатели «Симпсонов» выпустили еще более отвязный и откровенный сериал, который называется «Футурама», который уж совсем не соответствует традиционным представлениям о нормах морали и культуры. Он не смог удержаться в долгое время в эфире американских телеканалов, зато устойчиво демонстрируется по нашему каналу «Дважды два». Как вы относитесь к новым мультфильмам вообще? К тому, что можно смотреть и видеть на кабельных каналах, на каналах спутниковых, на каналах дециметровых нашего телевидения? Нужно ли показывать эти мультфильмы? Нужно ли каким-то образом беречь от них детей? И вообще, что с ними со всеми делать? Вот о феноменах новой, непривычной для нас мультипликации. Ну, а я, может быть, расскажу немножечко о их истории и о тех проблемах, которые видят во всем этом психологи. Итак, тема главная. Мультсериал про Симпсонов и как бы про все те сериалы, которые мы можем видеть на кабельном и дециметровом телевидении, если я правильно все это правильно телевизионно называю. Вот такая тема сегодняшнего разговора. Ну, а раз уж речь идет о музыке, и музыка в мультсериалах, она обычно, как правило, проходит незамеченной, то давайте сегодня послушаем, разумеется, музыкальные паузы из телесериала про Симпсонов. 495-956-1514. Played movies John Travolta made, guessing how much Elvis weighed. Those were the days, and you knew where you were then, watching shows like Gentle Ben. Mister, we could use a man like Sheriff Lobo again. Disco Duck and Fleetwood Mac coming out of my 8-track. Michael Jackson still was black. Those were the days. The Simpsons is filmed in front of a live studio audience. Hey there, meathead. What are you watching? Oh, I thought I'd check out the Warner Brothers Network. It was a percent on the top of your pee. Another bad show that no one will see. I need a drink. Ну вот, так примерно, как в паузах музыкальных выглядит это и на экране. А меня давно волновал один вопрос, связанный с мультфильмами, который, в общем, отдаленно звучит в одном старом звонке нашей радиослушательницы. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Мне 23 года, я из Москвы. Я бы хотела еще поговорить о мультфильмах. Я хочу сказать, что мультфильмы для меня – это волшебная страна безграничной фантазии, где одухотворяются животные, игрушки, предметы, оживают сказки, мифы, притчи, смешные и поучительные истории, которые я могу не только слышать, но и видеть, еще больше сопереживая героям. В рисунках дети и взрослые рассказывают о себе и обо всем на свете, как в песне Григория Гладкова «Найдешь ты все, что угодно в коробке с карандашами». Я считаю, изображение – это универсальный язык, как музыка, живопись. Наскальные рисунки понятны всем, в отличие от древней письменности или иностранных языков. Есть мультфильмы, в которых герои общаются без слов. Психологи заметили, что замкнутые люди становятся более раскрепощенными, когда увлечены процессом рисования. Психологические тесты для детей в основном проводятся с использованием рисунков или кукол. В детстве мне не важно было, какой мультик, рисованный или кукольный. Главное, интересны мне были герои и их история или нет. Так вот, что удивительно, хочу я сказать. Из этих самых рисованных мультфильмов, которые по-прежнему остались тестами на наш взгляд на мир, и на тестами на взгляд на мир, естественно, молодого поколения, потому что именно оно, поколение молодых, является главной аудиторией мультфильмов, исчезло чудо. Вы не обратили внимания? Что-то случилось... И чудо исчезло. И в главным, что стало проявляться в картинке, вот в этом самом нарисованном тесте, То есть в том, что отражает увлеченности нашей души, между прочим, ее детскую, как сказала радиослушательница, часть, стали исчезать чудеса, и стало появляться все больше и больше быта, прямой карикатуры на социальные реалии, юмора по поводу социальных реалий. В частности, «Симпсоны» в сущности своей представляют некое социальное шоу, которая постоянно высмеивает множество клише, стереотипов, стиль жизни среднестатистического американца, ну и того, что происходит в мировой культуре в целом. Мультфильм не стесняется затрагивать и осмеивать такие скользкие темы, как политика и религиозная вера. В «Симпсонах» были серии, посвященные однополым бракам. Вот борьбе дарвинистов и креационистов, которой мы тоже посвятили как-то однажды целую передачу. Или «Войне в Ираке». Но вот только одно для меня поразительно. Я человек другого поколения. И мне, конечно, хочется, чтобы в рисунках действительно оживало чудо, а получается как-то совсем наоборот. В нем почему-то оживает и без того живая реальность. Здравствуйте, Константин. Константин из Брянска дозвонился. Пропустим его вперед. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу вам с вами поговорить вот на какую тему. У меня, значит, вопрос какой. Мультфильмы американские, да, они практичные, то есть, которые, ну, понимаете, на злобу дня. Но если брать наши мультики русские, «Домовенок», «Жил-был пес», У них добро, понимаете? Там основу мультика заложено добро. А у американских мультиков заложено практицизм. Значит, вопрос стоит примерно так. Что же все-таки важнее для нового поколения? Любовь. Добро или практицизм? Любовь. А это, между прочим, вопрос. Потому что умеем ли мы понимать, что такое любовь? Вот я могу, например... Любовь, она есть, любовь. Я, например... А вы смотрели «Симпсонов», Константин? Алло. Я смотрел, но там чисто, форматированный мультфильм. Формат, один сплошной формат. Там нет ничего живого. Понимаете вы? Нет живого. Живое у нас. Вот у русских мультиков все живое. Любой мультик русский возьмите, он живой. А американский мультик чисто форматичный. Вот как будто их взяли, штампуют. Ну, в общем, так ведь они и делают. Спасибо большое. Ну, вы согласны со мной? Согласен. Спасибо большое, Константин, за искренность эмоций. Но, тем не менее, если эмоциональный накал, ну, хотя бы чуть-чуть убрать, то вдруг выяснится, что «Симпсоны» смело можно назвать сериал. «Симпсоны» можно смело назвать сериалом о любви, где Гомер... Ну, в силу его простодушия, он такой простой парень американский, так хочется сказать, русский, как может, любит свою семью, и как может, защищает ее от разных социальных катаклизмов, и всячески по-своему пытается в них участвовать, чтобы не отставать от жизни. Так что, в общем... В чем-то, хотя мне страшно это произносить, ну, в чем-то это же мультфильм о любви. Доброй ночи, Максим. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам представиться, да? Ну, если можно, представьтесь. Да, зовут меня Максим. Очень приятно. Вы любите «Симпсонов», Максим? Да. А за что? что в них, вот, да, только что Константин, ну, судя по голосу, все-таки тоже молодой человек, вот, он... Мне 26 лет. Не спрашивал, сколько лет Константину, но он просто кричал, правда, о том, что во всем этом нет любви, то есть это чужое, холодное. А чем помогают вам Симпсоны? Ну, это такой жизненный сериал так сказать, о простых американских людях. Каждый немножко видит себя в персонажах. Ну, просто там описываются такие обыкновенные жизненные ситуации. Как бы вот выяснение вопроса, так сказать, справедливости, общего блага и тому подобные вещи. По примеру, помнится, как-то вот одна серия так, по-моему, как про коррупцию в правительстве была, в общем, как бы вот каждый вот видит не немного в этом мультфильме, что как бы получается вот они как бы видят отрицательные стороны в своей системе и не как бы не недочеты. Вот я вот так вот читаю. Ну да, я... Спасибо большое, Константин. Более того, я рад, что Константин как бы, ну, выступил в защиту, потому что в действительности у нас огромное количество детей и подростков, ну, правда, любят этот мультсериал, спешат к нему. И вот что поразительно, на мой взгляд, совершенно. Вот, посмотрите, как интересно. Вот мультфильм, он когда-то был областью чистой мечты, сновидения, ожившего сновидения, некой доброй, в общем-то, фантастики. И относилось это, конечно, не только к отечественным мультфильмам, потому что на самом деле... вместе со временем или с эпохой Симпсонов пошатнулся и прежде уверенно стоявший на четырех своих ножках королевский трон студии Уолта Диснея, который делал упор на такие традиционные ценности мультфильма и на вот ту самую победу добра. Диснеевская студия была вынуждена, я бы сказал, изменять свой стиль следом за Симпсонами по одной простой причине. Вот, по всей видимости, детей новой медийной эпохи, детей времен интернета, перестал устраивать и темп, и вот та самая традиционная мораль, которая существовала в русском мультфильме и в мультфильмах Уолта Диснея. Я сейчас не пытаюсь как бы провести каких-то классификаций, разграничительных черт. Меня вот что поражает. Посмотрите, советское кино, вообще как кино, как жанр, как форма искусства, в основе своей было кином, простите, социального оптимизма. Это, конечно, ярлык, такое определение, но, тем не менее, наши фильмы были фильмами о жизни семьи, иногда идеализированной, ну уж во всяком случае никогда не ужасной. И молодой человек того времени, исходя из кино, мог представить себе некую модель идеального или проблемного поведения взрослых, проблемы и отношений во взрослой семье. Вместе с уходом времени советского кино, надо сказать, что это тоже не уникальный случай, поскольку вообще, если вы обратите внимание, то с экранов, во всяком случае, из широкого проката, почти исчезли в строгом смысле этого слова семейные фильмы. Не фильмы для семейного просмотра, то есть не фильмы-сказки, не фильмы-приключения, а фильмы о жизни семьи, о проблемах любви, о проблемах школы, о проблемах человеческого одиночества. Исчез визуальный источник информации, из которого можно было получить представление о том, как живет семья. И вот удивительная вещь. Мы просто, похоже, этого не замечаем и не осознаем. Центр этой информации, вот этого самого социального обучения, в прямом смысле этого слова, вдруг передвинулся в мультфильмы. Ну где сегодня ребенок или молодой человек, который привык к визуальному способу получения информации, может узнать о том, как живут другие семьи, не его семья? Вот самое поразительное, а может быть, самое обидное, ну, а может быть, и самое правильное, возможно, не знаю, заключается в том, что вот это место, в котором человек может получить информацию о жизни семьи, ее проблемах, трудностях, радостях, способах преодоления и вообще способах жизни в реальном мире, стало абсолютно нереальное искусство. То есть мультфильм. Потому что сегодняшний подросток использует этот жутковатый для меня мультфильм. Я в данном случае, опять же, не выступаю с позиции осуждения, поймите меня правильно. Ведь это же субъективное восприятие. Для меня картинка, которую я вижу на экране, просто некрасивая, от этого неинтересна. А меня утомляет долгое время продолжительно смотреть на некрасивую, несимпатичную для меня картинку, и я в результате выключаю мультфильм. Но в сущности своей, человеку, который привык к другого рода картинкам, к иному уровню условности существования информации, это становится интересно, потому что вдруг там раскрываются реальности взрослой жизни. Вот не сами политические события, не сами споры про однополые браки, не сама борьба дарвинистов и креационистов или война в Ираке, а то, каким образом все это отражается и преломляется в жизни обычных обывателей. Да? Как бы из обычного небольшого городка, не хватающих звезд с неба и так далее, и так далее, и тому подобное. А Нина Петровна есть у нас еще в эфире? Алло. Конечно. Нина Петровна, здравствуйте. Вот мнение человека старшего поколения. Мое мнение, что, во-первых, вы повторяетесь, так? Угу. Чем повторяюсь-то? Вот сейчас повторяетесь. Все вам все вам нравится западное, все американское. А-а-а. И американские эти Симмонсы. Наши, мы сейчас ведь должны говорить о чем? О мультфильмах. А вы слишком далеко зашли, о других, о семьях. Мы ежедневно по телевизору видим любые семейные фильмы. Много всяких и плохих, и хороших семей показывают. Так что это вы зря говорите о нашем, значит, видении по телевидению, допустим. Вот. А по поводу мультфильмов, наши фильмы лучшие в мире. Лучшие в мире. Не зря наши все, американцы наши все мультфильмы украли. И они их как золото прямо все собрали, какие только у нас были, и показывают своим детям. Потому что у них самих настоящих детских мультфильмов нет. Уродцев каких-то показывают, которые то стреляют, то убивают, то бегают, то грабят и прочее, прочее. В общем, страшные какие-то вещи. А у нас мультфильмы, там добро, там любовь, там доброжелательность. Много всего хорошего, того, что нужно детям, которые растут и должны расти в добре, в тепле, как в радости, помощи друг другу. А наши фильмы все это имеют. Вот что надо говорить. А вы хвалите все заграничное. Все... Именно вы лично. Вы просто Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, конечно, я извиняюсь, и, конечно же, я зануда. Даже у меня сомнений в этом никаких нет. Но что делать, как только заставляешь себя думать, моментально становишься занудой. Только, видимо, мы сегодня с Ниной Петровной, она права в одном, слушаем какое-то разное телевидение. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел перенести параллели некоторые. Вот смотрите, Дисней, да? И наши советские фильмы. Ну, советские возьмем, российские. Вот Дисней, Белоснежка и Бэмби, да, допустим. Снежские. Наши, Пустые ворона, Чебурашка, Трёчка Заквашина. Я не схожи чем-то. Добром хотя бы. Вот. Теперь взрослые фильмы. Вот, не дай бог, Санта-Барбара. И вот Симпсоны. Вот смотрите. Это вот идет Санта-Барбара по количеству серий. Вот. Но это, как вам сказать, мне кажется, что это вот взрослое поколение. И поколение детей. То есть семьи одинаковые. Ну, семьи, понимаете, это воспитание. То есть дети немножко по возрасту отстают немного, задерживаются. Но тоже сам проповедуют. Санта-Барбара, та же любовь. Вот и все, что могу сказать, пожалуй. То есть, в общем, ничего не изменилось, да, Дмитрий? Да, мне кажется, вы понимаете. То есть, тем более, там же будут психологи. Не просто так делать, видимо, правильно? Ты, в общем, не просто так, конечно, хотя бы я не сказал, что вот над этим особо работают психологи. Короче, ну да, вот. Понял, спасибо большое. Ну, может быть, действительно наши мнения в чем-то слишком преувеличены, но уж больно мультфильм, понимаете, такое преувеличенное и гипертрофированное искусство. Искусство, практически создающее психический мир. Кстати говоря, Уолт Дисней это прекрасно понимал и об этом очень много писал и говорил. Дело все в том, что мир изменился. И, понимаете, к сожалению, нет у нас пока таких исследований. Ну, во всяком случае, вот вышел на мировые экраны «Шрек». Это такая мультипликационная трилогия, которую мы, кстати говоря, обсуждали, в которой все наоборот. Да? Как бы такой вполне циничный уродец Шрек вдруг оказался зрителем милее и слаще, чем традиционные такие святочные принцы и принцессы. Весь вопрос в том, почему это произошло, и почему вдруг вот этот вот социальный мир, в котором оказались молодые люди, стал описываться карикатурой. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. На эту самую карикатуру. Откуда она взялась и почему? Ну, давайте послушаем еще одну музыкальную паузу про Симпсонов. My friend, stop! Sure, we could tear this house down. No, my friend, stop! Let me finish. We could tear it down, but we'd be tearing down a part of ourselves. You could close down Moe's or the Quickie Mart, and nobody would care. But the heart and soul of Springfield's Inn are Maison Derriere. We're the sauce on your steak, we're the cheese in your cake. We put the spring in Springfield. We're the lace on the nightgown, the point after touchdown. Yes, we put the spring in Springfield. We're that little extra spice that makes existence extra nice. A giddy little thrill at a reasonable price. Our only major quarrels with your total lack of morals. Costumes ain't so bad. They seem to entertain your dad. visit. The service was exquisite. Why, Joseph, I had no idea. Come on now, you were working here. Without it, we'd have had no fun since March of 1961. To shut them down now would be twisted. We just heard this place existed. We're the highlights in your hairdo. The extra arms and Vishnu. So don't. I'm convinced the house stays. Ну вот, мы с вами по-прежнему на Радио России, по-прежнему говорим о сериале «Симпсоны» и современных мультсериалах. Ну да, об американских, в общем, за полным каким-то тотальным неимением отечественных. И, ну, просто пару слов, да, придумал мультфильм, сериал Мэтт Гроунинг. Многие персонажи получили свои имена от важных людей и мест различных в жизни создателя Гроунинга. Например, имена Лиза и Мэгги, Марч и Гомер, взяты от сестер, матери и отца Мэтта Гроунинга соответственно. Барт является анаграммой слова «брат», «невоспитанный ребенок» в прямом переводе, а его прообразом был сам Мэтт Гроунинг и его старший брат Марк. Действие сериала происходит в Соединенных Штатах, в выдуманном городке Спрингфилд, дословно «Весеннее поле» или «Поле с родником». В реальности в США очень много городов с таким названием, именно поэтому это название и было выбрано. Ну, фанаты много раз пытались определить, какой же именно этот город, но, однако, скажем так, до конца этого не удалось. Доброй ночи, Геннадий. Алло, есть Геннадий у нас? Алло, нету Геннадия? Геннадий? Алло. Да, здравствуйте. Я вот хотел высказать свое мнение, я слушаю передачи. Угу. Ну вот, хотел, может, я неправильно что-то такое, непродуманно говорю, так вот вроде задело меня, что это живое немножко. Алло, с кем я говорю? Может, представишься? Александр меня зовут. А? Только... Александр меня зовут, Геннадий. Только давайте по делу, ладно? А то да, времени не очень много. Плохо слышно немножко, поэтому. Ну, я просто хотел сказать какое-то вот мнение, сказать, что я, например, там не согласен с выступающими, да почти со всеми, особенно кажется, пусть будет это, как бы выразиться, теперь страшно, как говорится, чтобы неправильно поняли, особенно в женские выступления, понимаете, вот, уж очень это какое-то, извините за выражение, долбеж прямо, вот мы, да вы, да мы, понимаете, никакой, как говорится, жизни все нет, вы понимаете, высказывания, грамотности нет, эрудиции нет, жизни нет. Понимаете, вот она там говорит, мульти. Во-первых, мульти, вот был фильм такой много лет назад, чехословацкий, для взрослых. Там показывают семью, вот, значит, одна оказалась такая плохая, а вторая еще хуже там поменяла. Ну ладно, вот у жизни, может это так сказать, вот, все это легко и для взрослых. Теперь, у нас много артистов, зачем нужно вот эти мульти, понимаете, вот, нужно в меру. Вот, потому что живого артиста, вот какие были раньше, например, Дружников, Олейников, Петр, разве их можно забыть? Вот, а эти мульти, понимаете, вот, это какие-то схемочки, вот, я не говорю, что не надо. Но, понимаете, тут как-то не надо вот какую-то крайность, понимаете. Да вот, спасибо вот, большое. Отдельные, понимаете. Спасибо, Геннадий. Я понимаю, что мысли некоторые выразить очень сложно, однако, мне кажется, очень важно. Дело в том, что схемы действительно есть. они присутствуют. Ну, в общем, я себе представляю, сделать 428 на минуточку серии мультфильма и избежать схемы, ну, есть дело крайне сложное или почти невозможное. Но вот в чем проблема. Мне кажется, что дело в том, что на самом деле человек, особенно молодой человек, который смотрит эти мультфильмы, как раз и хочет схемы. Той самой схемы, которую ему никак не дает реальный мир, родители и его источники информации. Телевизионный экран, интернет и сверстники. Да, вот это же главные источники информации молодого человека. Симпсоны в мягкой форме, действительно в мягкой, высмеивают пороки современного американского общества. И тем самым они, смотрите, схематично, но эти пороки показывают, называют и показывают, каким образом семья может бороться с этими пороками. У нас же не существует такого способа мягкой схемы, которая существовала бы, показывала пороки общества и показывала, как семья через эти пороки и проблемы проходит. Есть мнение, что «Симпсоны» — это приемлемая и удобная для восприятия среднего американца телевизионная расшифровка основных социальных и культурных процессов, происходящих в американском обществе, направленная вовсе не на критику, направленная на способность человека их понять и принять. Да? Потому что в свое время, тоже сейчас обидятся на меня за сравнение, но в свое время Ильф и Петров «12 стульями и золотым теленком» сделали двойную работу. Они, с одной стороны, высмеяли пороки, а с другой стороны, позволили читателю как бы их пережить. А объяснить, что с нами происходит. И это ведь то, чего мучительно не умеем делать мы. Осудить Симпсонов за схему, за ненашесть, за как бы якобы отсутствие добра, хотя это не так. В общем-то, легко. Сложно, на самом деле, попробовать продумать какую-то альтернативу, которую бы дети смотрели не менее интересно. Здравствуйте, Константин. Алло. Да, вам слышно меня? Да, отчетливо. Вот, ну что хочу сказать. Просто вот, честно, мое такое отношение неприятно, когда все американские песни, там, на английском языке, побольше на русском, как говорится, и, допустим, про мать. Симпсоны, Симпсоны здесь при чем? Симпсоны? Да. Вот. Ну, Симпсоны, я, как говорится, кто хочет их смотреть, это пожалуйста. Я не думаю, что их большой процент смотрит. Колоссальные. Вы даже себе не представляете, какой. Самый популярный мультфильм у нашей молодежи. Спасибо, Константин. Ну, это кто это об этом говорит? Об этом говорят, увы, рейтинги, опросы, которые регулярно проводятся и от которых некуда деваться. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Вот я тоже хотел сказать свое мнение, но в том-то вся и проблема. Я слышал, смотрел американские программы. Угу. Алло? Да. Независимые, которые говорят об этих Симпсонах, и очень негативные отзывы независимых американских экспертов, которые говорят о вредном влиянии Симпсонов на американское подрастающее поколение. Есть такое мнение? Да, и поэтому и вот не оставляет впечатления, что вы как-то их подспудно рекламируете в данной программе, как бы вот включаете там треки, чтобы люди еще дополнительно заинтересовались. Вот не оставляет всю программу такое впечатление, как вот мне несколько так вот мягко, как бы, но вот чтобы люди, еще кто не смотрит, смотрели их, как бы. Я не думаю, что это правильная позиция, и вот, может, это вы неосознанно или осознанно, трудно сказать, но это происходит в программе этой, скрытая реклама этих Симпсонов. А то, что люди росли, и самые лучшие общества развивались без этих Симпсонов и подобных этих мультфильмов, это факт. Так откуда а они... А американцы жалуются, наоборот, что эти вот все новые там сексуальные просвещения, Симпсоны, они разлагают общество. Спасибо большое. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что американцы, как и русские, они очень-очень разные. Кто-то считает, что разлагает, но от этого вот эти самые рейтинги популярности ни в коем случае не падают. По поводу рекламы я хочу сказать, что как бы получается так, чего не обсуждай в эфире, тот фильм ты волей-неволей рекламируешь, а я... как раз совсем не любитель Симпсонов. А вот отрицать всегда очень легко. Мне всегда кажется, что попробовать понять, зачем и почему Симпсонами так увлечен мой собственный ребенок, наверное, очень важно. Еще важнее что-то противопоставить. Здравствуйте, Виталий. Алло. Виталий из Новочеркасска. Есть у нас Виталий из Новочеркасска? Нету, да? Наверное, прервалась у нас связь. Проблема заключается в том, что хотим мы с вами этого или нет, но если мы не будем смотреть и обсуждать Симпсонов, то вы знаете, я знаю, я могу вспомнить еще всякие телесериалы, которые обсуждать уже совсем не хочется, типа «Южного парка», если кто случайно знает. Но проблема заключается в том, что обсуждать-то надо. Потому что надо каким-то образом попытаться создать альтернативу тому, что происходит. И для того, чтобы создать добрую, приемлемую, умную, русскую, с русской музыкой, замечательную альтернативу, нужно, наверное, попытаться понять, каким образом это работает. И почему «Шрек» становится более популярным, чем диснеевские мультфильмы. И почему наши мультфильмы, даже если и появляются на экранах, не собирают тех самых рейтингов. И что происходит с тем самым нашим следующим поколением тоже. Ну что ж, я хочу сказать, что давайте попробуем в ближайший понедельник не говорить на такие острые темы, как «Симпсоны», а вспомнить какие-нибудь чудеса психики человеческой, о которых мы не говорили давно. Давайте поговорим о роли в нашей жизни таких феноменов, как случайные совпадения и дежавю. Кто знает, что это такое. О синхронистичности, о которой писал еще Карл Юнг. Случайны ли случайные совпадения? Они что-то говорят в нашей судьбе? С какими чудесами, странностями, совпадений в вашей жизни встречались вы, дорогие мои радиослушатели? И, Сергей, вот если вы уложитесь за 30 секунд, вам последнее слово. Алло. Нет уже никого, все. Там был еще просто звонок от Сергея, хотел я успеть этого сделать. Мне кажется, что мы с вами хорошо научились отрицать. И нам кажется, что если что-то не смотрим по телевизору мы, то этого не должен смотреть никто. Однако это не так, если мы будем просто отрицать, и так и не научимся задумываться даже о том, что нам не нравится, мы так никогда и не поймем, чего же все-таки происходит в этой самой социальной реальности и почему она так хочет получить карикатуру на саму себя. Может быть, спасти-то нас может только смех. Не слишком ли мы серьезны? Спокойной ночи. It's 8 o'clock, children. Time for bed. But we're not sleepy. Sing us a song, Sherry Bobbins.